122. 21 февраля 1916 года. Только что генерал на глазах у изумленной публики забрал адресованное тебе письмо и положил его в свой бумажник, обещав передать сегодня вечером. Когда ты получишь это письмо, я начну устраиваться на новом месте. Постараюсь найти теплый угол, где можно было бы хорошенько поработать над книжкой, чтобы приехать в Париж с торчащей из кармана рукописью, перевязанной ленточкой. Однако нельзя ни в чем быть уверенным. С тех пор, как начались все военные напасти, я сохраняю душевное спокойствие лишь благодаря тому, что, берясь за какое-нибудь дело, говорю себе: «Старина, через минуту тебе помешают». Таким образом, я никогда не испытывал разочарования. Это хороший метод.